Глава 7. Четвертый день проходил, как и 3 предыдущих, словно в тумане. Я то бесцельно слонялась по комнате, то часами просиживала на балконе, глядя на ставшие вдруг непривлекательными горы. На улицу я выходить боялась, страшила потери оставшихся баллов. Холодильник постепенно пустел, в мусорном ведре копилась гора оберток от печенья, чайных пакетиков и колбасных обрезков. Скоро запасы кончатся, и придется идти в магазин, а также выходить на охоту за баллами, начинать новую жизнь в хищном неприветливом Тале. Ларош ушел. Ушел на свободу. А корпорация так и не связалась со мной. Я понимала, что, скорее всего, и не свяжется, но ничего не могла поделать. Продолжала глупо надеяться и угнетенно грызть печенье, приторный вкус которого уже стоял в горле с утра до вечера. Тысячи картинок мелькали перед глазами. Вот человек от корпорации в черном костюме стучится в дверь со словами: «Шеринмур, ваша миссия окончена, следуйте за мной к машине». И я иду к черному тонированному автомобилю, предвкушая, как вдохнуть чистый, наполненный ароматами воздух знакомой улицы в Клэндон-Сити. Хотя вряд ли любой город мог соперничать в чистоте воздуха Стали. Как бы растянувшая Линда, вообще-то она никогда подобных фривольных жестов не делала, но мечтать было приятно. Как я окунусь в привычный водоворот прежней жизни. Новая я, свободная от долгов и обязательств, почти, как ни странно, позабывшая Алекса. Я по привычке одернула себя, но уже вяло, беззлобно. Ведь не вспоминала же я о нем в последние дни. Тревоги и волнения вытеснили из головы что-то мелочное, устаревшее, оставив оголенный корень насущных проблем и некоторую пустоту, отдающую горечью. Какой смысл сейчас думать об Алексе? Я не смогла найти его там, чего уж изводиться от тоски здесь. Бессмысленные слезы лишь кислотой разъедят разум, но не подскажут, как справиться с новой ситуацией. Не помогут найти работу, добыть злополучные баллы и вернуться домой. Солнце устало золотить оранжевые кончики горных вершин, и теперь спешило укрыться где-то за ними, стремясь на покой в конце долгого дня. «Долгого рабочего дня», — усмехнулся я про себя. «Интересно, сколько баллов они платят тебе за один пролет по небу?» Я вздохнула и повесила голову, глядя на переплетенные пальцы рук. «Пора принимать правду. Есть то, что есть. Я одна и надеяться больше не на кого. А значит, нужно выходить на улицу и встречать новую жизнь лицом к лицу. Протянуть ей каравай, разложенный на белоснежном полотенце, и надеяться, что та не пнет с размаху в ответ». Я посмотрела на последние лучики, пробивающиеся сквозь горы, и поднялась со стула. Хотелось выпить. Поначалу эта мысль удивила меня, но затем показалась даже разумной. Имею я право, в конце концов. Вскоре грядущие перемены выпихнут меня из этой каморки, и посмотрим тогда, стану ли я сразу коленями в грязь, или еще смогу помахать шашкой. Но это будет завтра. А сегодня я отпраздную горькое крушение несбывшихся надежд и последний вечер безработного человека. «Хакера», — прокаркал насмешливый голос. «Ага, хакера». Усмехнувшись, я прошла сквозь прихожую, раздумывая, куда положила сумочку с деньгами. Затем вспомнила, что моя сумочка болтается на моем запястье в виде браслета. Чертыхнулась и, хлопнув дверью, направилась в ближайший супермаркет, на ходу придумывая разнообразные пытки, которым бы я подвергла юношу-кассиру, если бы тот посмел раскрыть свой напомаженный бальзамами рот. Вернулась я домой не с вином или на худой конец коньяком, как того бы желала моя душа, но с литровой бутылкой водки. Не праздновать же собираюсь. Ни к чему мне вкусом наслаждаться, а вот забыться хоть на пару часов не мешало бы. Выдернув из холодильника остатки колбасы, банку соленых огурцов и кусок сыра, я разложила все это на столе, не забыв достать из шкафа маленькую стопку, оставленную кем-то непомерно заботливо. Что-то бубня про «ты и сам, видать, тут до этого сидел, раз знал, что человеку нужно». Я откупорила пробку, морщись плеснула в водки и тут же опрокинула все это в горло. Закусила соленым огурцом, икнула, напомнив себе заправского алкоголика со стажем, шумно выдохнула от отвратительного привкуса и тут же налила еще. Так я не просто поеду, так я понесусь с горы в вагончике, как на сумасшедших горках. Но дело нужно было делать, забыться хотелось и непременно. И я, стараясь не смотреть на водку, выпила еще раз. Чувствуя, как алкоголь медленно растекается по желудку, превращая тугой комок нервов в пылающую сахару, я задумчиво рассматривала потрескавшуюся под самым потолком белую краску. Чего же мне захочется теперь? Петь? Общаться? Рыдать чье-нибудь плечо заплетающимся языком, рассказывать, что никакой я, мать его, не хакер? О, это будет интересный сюжет. Особенно для дешевого романа, который каждый приличный гражданин обязан держать в туалетной кабинке. Не успела я наклониться к столу, чтобы продолжить в бодро взятом темпе, как раздался стук в дверь. Застыв с бутылкой в руках, я угрюмо посмотрела на дверь. Затем слезла с дивана и отправилась к двери. По-видимому, плечо для рыдания пришло само. Распахнув дверь, я уставилась на стоящую в дверном проеме Янку. Та сначала удивленно посмотрела на мое лицо, затем перевела взгляд на руку, в которой я все еще держала бутыль, приоткрыла и закрыла рот, а под конец усмехнулась. «Ну ты даешь!» Я тоже посмотрела на водку, затем на Янку и, немало не смущаясь, голову уже приятно заволокло алкогольными парами, ответила. «А тебе чего?» «Ты что празднуешь-то?» Она вытягивала шею, пытаясь из-за моего плеча рассмотреть стол. «Ничего не праздную. Мужиков нет, Джема тоже. Мне было бы впору подивиться собственной наглости, но напавшее безразличие только похохатывало из глубины сознания, заталкивая совесть куда-то далеко. Янка, однако, нисколько не обиделась. «Да я не за Джемом». «А зачем?» «Да, в общем, не зачем. Просто так зашла поболтать». Она топталась на пороге, все еще удивленная моим извинившимся со вчерашнего дня настроением, не зная, что сказать дальше. «Заходи!» — коротко кивнул я. «Выпьем!» Янка села в кресло, я тем временем достала вторую стопку, разлила водку, выпила, не дожидаясь ее, и закусила куском сыра. Янка, прежде чем выпить, какое-то время смотрела на меня, затем влила в себя огненную жидкость и тоже потянулась за сыром. «Ты чего все-таки? Чего у тебя стряслось-то?» Я молчала, не зная, что ответить. «Вроде не виделись несколько дней, а ты уже в одиночку пьешь. Поругалась с кем?» «Да с кем ругаться? Я здесь никого не знаю еще». «Вот и я тоже думаю. С чего бы тебе так? Выглядишь, как на похоронах». Я тоскливо отвернулась, продолжая молчать. «Ну, ты расскажи уже, всегда легче, когда поделишься». Я посмотрела на Янку, раздумывая, как бы она отреагировала на мою правдивую историю. Можно ли ей доверять? Кому здесь вообще можно доверять? Так и не придя к выводу, я лишь вздохнула. Все пошло не так, как я планировала. Я думала, мне помогут. «Помогут с чем?» «Выбраться отсюда». Янка, как ни странно, не обстреляла меня вопросами. Вместо этого лишь снова разлила водку в стопки. «Мы все надеемся, что нам кто-то поможет. Много у кого есть связи снаружи. Деньги или еще что. А что толку-то? Как только ты в Тале, ты один». В этом была несомненная правда. И я кивнула. Понятливость соседки приятно удивила. «Вот и я». Я снова вздохнула. Осталась здесь одна. «То есть надеяться тебе больше не на кого?» «Не!» Янка выпила и захрустела соленым огурцом, обдумывая что-то. «Слушай, а ты на работу еще не устроилась?» «Нет еще». «А собираешься?» «А что мне остается?» «Кем решила?» «Да не знаю я еще». Я не особенно понимала, куда она клонит. Даже представить не могу, что здесь вообще можно делать. Способностей у меня особенных нет, талантов тоже. А здесь таланты и не нужны. Тут в основном либо фабрики, либо фермы, или ранчо. На административную работу и думать нечего, пробиться. Ну так ты же вроде того, хакер. Можешь найти тепленькое местечко где-нибудь? «Никакой я, Яна, не хакер». Устала, отмахнулась я и тоже выпила, решив, что с алкоголем стоит притормозить. Еще пара стопок, и я собственную кровать не найду. «Не хакер?» Янка, как мне кажется, не особенно и удивилась. Нет. Задумчиво потянула она. А я ведь не просто так пришла. Я как раз тебе хотел предложить кое-что. Что? Без особенного любопытства спросила я. Работу, что? Это же хорошо, что ты еще никуда не устроилась, а так бы получила штрафную отметку за несвоевременный уход. А что еще и такое есть? А ты думала, так интересно тебе или нет? Ну, говори. Короче, я работаю в одном закрытом мужском клубе. Там как раз 2 дня назад место освободилось, а у тебя внешность подходящая. Ты симпатичная, волосы длинные, стройные. Не-не-не-не-не. Я замахала руками. Проститутка, я работать не буду, это я сразу говорю. Да кто тебе про проститутку говорит? Возмутилась Янка. И танцевать не буду. Или любым другим образом мужиков ублажать, даже не думай. Тьфу, дура! Выргала соседка. Ты сначала дослушай. Я ненадолго замолкла и подозрительно уставила свои круглые глаза. Ну, рассказывай. Клуб, в котором я работаю, это клуб для самых богатых и влиятельных владельцев этого города. Типа для оунеров. Так они себя иногда называют. Ну, короче, из них кто-то ранчо держит, кто-то магазины, кто-то целые заводы или рестораны. Но владельцы. И что? Так вот, они каждый вечер собираются там, чтобы перекинуться в карты, покурить сигары, выпить, поговорить. Там девок для ублажения вообще нет. По крайней мере, я не видела. И было бы хорошо, если бы там работала именно ты, а не какая-то левая особа. Почему? Янка как-то едва заметно поёрзала в кресле. Я тебе потом объясню. Просто свой человек всегда лучше, сама же понимаешь. Я медленно кивнула, раздумывая, не оставила ли она чего за кадром. А в чем работа-то заключается? Напитки им подавать, принести и унести что-то. Короче, быть начеку, исполнять их прихоти, улыбаться. Типа официантки, что ли? Ну да, как официантка, радостно закивала головой Янка. Такие девочки им там глаз ублажают, как горшок с цветком, для красоты интерьера, в общем. Ага. А потом, если понравится какая-нибудь, попробуй отопрись от койки. Не-не, нет там такого, точно тебе говорю. Может, ты просто не видела? Да я бы знала, поверь мне. Что-то в ее голосе заставило меня поверить и одновременно нахмуриться. А ты-то там кто? Янка несколько секунд молчала. Я там с главным. Сдружилась, типа. В смысле, с владельцем клуба? Ну, я сначала тоже официанткой работала, а потом... Он как-то предложил... Я решила, от чего такого. Платить он стал больше, да и работа поубавилась. Вот это да! Янка, как мне показалось, не знала то ли смущаться, то ли гордиться своим положением. Ему просто пухленькие нравились, как оказалось, призналась она, чуть покраснев. Я улыбнулась. На пухленьких любителей находились во все времена, так что ничего особенного в этом не было. Так тебе повезло, получается. Ага. Я вообще-то тоже так думаю. Ну так что, пойдешь туда? Я растерялась. Ну, а если мне не понравится? Или что-то будет не так? Если начнешь работать, но не подойдешь, то я своего уговорю тебе никаких отметок не делать. Уйдешь, да и все. Звучало соблазнительно. А если не подойду по внешности? А что ты теряешь? Ну, скажешь тогда, да и пойдешь другое место искать. Только здесь-то платят куда как больше. Тут и чаевые могут сами эти мужики начислять. Это хорошо. А когда надо выходить, и что с собой иметь? Прийти надо завтра. С тобой побеседуют и решать, оставлять или нет. Я уже предупредил, что поговорю с тобой, и если согласишься, приведу. Я лишь хмыкнула. В предприимчивости соседки не откажешь. «Форму тебе дадут на месте», — продолжала говорить Янка. «Только лицо накрась сама». «Накрашу». «Ну вот и хорошо», — радостно заключила она. «Значит, я с утра тебя разбужу пораньше, а потом поедем вместе». Я, ошарашенная неожиданным поворотом, неуверенно кивнула. «Ладно». «Тогда я пошла спать, и ты долго не сиди, чтоб завтра лицо опухшим не было». Я покосилась на водку и поморщилась. Куда там? Даже смотреть на нее уже тошно. Янка деловито поднялась с кресла и остановилась уже возле двери. Хорошо, если тебя возьмут. Будем тогда вместе. Она улыбнулась и закрыла за собой дверь. Что вместе? Подумала я. Вместе проводить перерывы на обед? Или вместе ублажать ее начальника? Убирая недопитую водку и огурцы со стола, я лишь качала головой. Вот завтра все и узнаем.